Глава вторая. Аккуратно положив нож на место, Ивета запустила руки в тайник и благоговейно вытащила книгу. Пришлось сдвинуть остальные, но она потом поправит все, как было, когда будет возвращать фолиант на место. Если план удастся, разумеется, и ее не съест разгневанный обитатель изнанки мира. Девушка чуть прислушивалась, но дом был по-прежнему тих. Никакие охранки не сработали. Повезло. Лестницу до черного хода она преодолела на одном дыхании. Парадная на ночь запиралась. Прислуге же периодически нужно было бегать туда-сюда, за дровами или же в кладовую. Да и кто может пробраться в сад, когда весь периметр забора увешан охраняющими заклинаниями? Магистр Юнтис был еще тот перестраховщик и оберегал семью как зеницу ока, отгородив небольшой участок от своих земель и позволяя дочерям и жене гулять только там, на благоустроенной, безопасной территории. В столице же и вовсе не выпускал из дому без сопровождения. Прижимая к груди заветный томик, Ивета спешила зайти как можно глубже в сад, пока ее не хватились. Как она будет оправдываться потом, неважно, главное – успеть. Раскаленная книга обжигала пальцы, но девушка не чувствовала боли. Все ее существо устремилось вслух. Не треснет где ветка, не шелохнется ли плитка под тяжелыми отцовскими шагами. От неожиданной птичьей трели она вздрогнула, споткнулась и чуть не упала. «Спокойно, тебе еще пентаграмму чертить», – прошептала она себе под нос, чувствуя, как оттягивает пояс ритуальный нож. Еще одна пропажа из отцовского сейфа. Во всех ритуалах призыва, упоминания которых она видела в книгах, обязательно упоминается пентаграмма. Она призвана была обезопасить вызывающего и не допустить демона в мир, запечатывая его, так сказать, на грани, ни там, ни здесь. Извилистая дорожка закончилась, тонкие туфельки Иветы утонули в густой траве. Еще ребенком она излазила сад вдоль и поперек, так что сейчас прекрасно знала, куда идет. У самой ограды есть полянка, куда редко кто заглядывает, да и кто будет бродить по кустам ночью. Добравшись до цели, она присела на корточки, подобрав платье бесформенным узлом, и принялась чертить замысловатую схему из книги. Дело двигалось неспешно, ведь важно все линии обязательно соединить, иначе демон может вырваться и пожрать душу заклинателя, зачастую вместе с телом. Закончив с рисованием, Ивета выпрямилась и критическим взглядом оглядела свою работу. Вроде бы все верно. Вдох, выдох. Подглядывая одним глазом в книгу, девушка принялась нараспев читать заклинания, чувствуя, как в груди зарождается знакомый зуд магии. О том, что она бракованная, Ивета узнала в детстве. Случайно. Матушка тогда была в тягости с сестрой и редко выходила, так что старшую дочь отпускали гулять под присмотром нянек. Шалунья же обожала от них сбегать и прятаться в тенистых уголках. Ивета тихо хихикала в кулак, слушая, как перепуганные горничные бегают и выкрикивают ее имя. Ей было невдомек, что за каждую такую ее выходку бедняжки получают выговор и вычет из и без того невеликой зарплаты. Радовалась бы она и дальше, если бы прямо перед ее носом из земли не вывернулась мокрица. Жирная, волосатая, она хищно поводила усиками и точно собралась позавтракать сочной 4-летней девочкой. На истошный визг сбежались все няньки, но Иветы под кустом уже не было. Зато она обнаружилась в собственной спальне, рыдающая навзрыд и перемазанная землей с ног до головы. На вопрос, как именно она умудрилась пробежать через полусадьбы так, что ее никто не заметил, да еще и так быстро, девочка ответить не смогла. Впрочем, ее отец звался магистром не за красивые глаза. Он сразу заподозрил неладное, вызвал лекарей из столицы и сам лично соорудил для них портал. Результаты обследования его не порадовали. Мистер Юнтис едва дождался, пока эскулапы завершат все необходимые исследования. Стоило тем выйти из детской спальни, как он набросился на них с расспросами. «Случай неординарный», – солидно поглаживая бородку, выдал старший целитель королевства Дон Эхиари. Высокий, чуть сутулый эльф считался главным специалистом по раннему распознаванию дара у девочек. Поскольку определить склонности заблокированных способностей было не так-то просто, обычно ближе к совершеннолетию потенциальных сосудов осматривали. Учитывалось, разумеется, родословное, но специально обученный целитель мог с достаточно высокой достоверностью определить, какому магу она лучше подойдет в качестве супруги и источника. Пусть и запертый в теле, дар все равно излучал особые эманации, которые для каждой специализации различались, причем довольно ощутимо. «Дочь пошла в вас», — решил для начала польстить самолюбию магистра Дона Хиари. «Очень сильный портальный дар. Какому-то счастливчику редкостно повезет». «Что с ней? Ее кто-то обидел?» — перебил его встревоженный мистер Юнтис. Несмотря на свою строгость и пристрастность, дочерей он любил, желал им самого лучшего и точно не собирался молчать, если какой-то паразит осмелился... «Нет-нет, что вы!» – поспешил заверить его целитель. «Девственность девочки в полном порядке. Физически она тоже абсолютно здорова. Я ее усыпил. Пусть немного отдохнет». «Тогда как?» – недоумевающе воззрился на него магистр. «Всем известно, что женщины не могут владеть магией, они лишь сосуды, источники силы для своих мужчин. Разве что нечестивицы, посмевшие отдать свою первую ночь лишенному дара простолюдину. Эти павшие блудницы могут управлять магией самостоятельно. Замуж их, разумеется, никто не возьмет, но из таких распутниц получаются отличные наемницы, готовые на многое ради звонкой монеты, а то и просто куска хлеба. Академия обучает их, дабы обезопасить граждан от неконтролирующего силу мага, но дальше судьба их незавидна. «Все дело в магии, точнее, ее уровне», тщательно подбирая слова, объяснил эльф. «У вашей дочери есть небольшой изъян. Дар в ней настолько силен, что прорывается через врожденную блокировку. Сами понимаете, то, что она в любой момент может перенестись неизвестно куда сама, к тому же утащить с собой кого-то, популярности на брачном рынке ей не прибавит. Сия ущербность, впрочем, вряд ли помешает ей составить завидную партию. Я и сам могу порекомендовать несколько не слишком знатных, но полезных короне домов с сильными наследниками, которые сочтут за честь». Потенциальная честь мистера Юнтиса не впечатлила. Тому, что Ивета одарена сверх меры, он обрадовался, но используемая при этом терминология возмутила его до глубины души. Разгневанный отец полагал, что девочка еще спит, погруженная в магический сон, и не стеснялся в выражениях. «Моя дочь ущербная? Сами вы ущербные!» Бушевал он, пусть и в полголоса. Старался сдерживаться, чтобы не разбудить истощенную малышку. Малышка же, несмотря на влитые в нее успокоительные капли и щедро добавленное заклинание сонливости, таращилась в потолок и молча всхлипывала. Любимый папочка считает ее ущербной. Он сам так сказал. То, что произнесено это было возмущенно и с осуждением, детский разум не осознал. Взяв с взъерошенных после словесной взбучки целителей магическую клятву о неразглашении, расстроенным мистер Юнтис прокрался в спальню к дочери. Та уже успела выплакаться и спала, нервно вздрагивая и вздыхая. Мужчина присел рядом и невесомо погладил девчушку по голове. «Я не дам тебя в обиду, милая», – пробормотал он. «И уж точно не отдам в полезный короне дом. Знаю я их». С того дня отец пристально наблюдал за увлечениями и рутиной дочери. Стоило ей заиграться, увлечься чем-то слишком сильно или же чересчур громко рассмеяться, как следовал неминуемый окрик, и девочка отправлялась в свою комнату. Читать, вышивать, рисовать. Магистр Юнтис считал, что эти занятия тренируют выдержку и терпение, качества, необходимые для контроля за даром. Помогла ли его методика, или же после того единичного всплеска напряжение дара ослабло, но повторных происшествий не было. Точнее, он о них не узнал. Ивета поняла, что ее мгновенное перемещение расстроило папочку и больше не сообщала о происходивших с ней мелких чудесах, а они продолжали приключаться с завидной регулярностью. То она внезапно оказывалась на кухне, потому что сильно захотела есть, то из комнаты переносилась в сад, пожелав свежего воздуха. К совершеннолетию девушка отлично изучила хитрости и приемы владения собственным даром. К тому же, литература по профилю портала строения лежала в доме буквально на каждом углу. При желании она могла бы перенестись хоть в соседнюю страну. Но зачем? Здесь ее семья, будущее, обожаемый король, наконец. Ее мечтой с тех пор, как Килвар вступил в права наследования и его портрет обосновался в отцовском кабинете, было выйти за него замуж. Ивета часами могла просиживать за столом, делая вид, что изучает очередной трактат по философии, и украдкой коситься на висящую в проеме стеллажа картину. Голубые глаза и длинные золотистые волосы делали его молодое величество похожим на ожившую мечту всех девушек. Неудивительно, что все совершеннолетние незамужние аристократки с нетерпением ждали, когда же он объявит традиционный отбор. Время шло. Девушки вырастали, выходили замуж, так и не дождавшись заветного приглашения. Ведь чем дольше тянуть с откупориванием сосуда, тем больше вероятность неприятных последствий. Магия в момент консумации выплескивалась неконтролируемым потоком, тем сильнее, чем дольше тянули заключение брака. И не каждый молодой муж с ним мог справиться. Так что в свои 19 Ивета вполне могла считаться старой девой. Раньше, говорят, и в 14 девушек отдавали замуж, только вот они очень часто умирали родами, а потом решили брачный возраст слегка передвинуть, но не слишком, дабы мужчинам в брачную ночь не приходилось перенапрягаться, контролируя бешеные завихрения магии. Ивету уже год как перестали приглашать на балы и ассамблеи, а матроны шушукались за спиной, предрекая ей одинокую и недолгую жизнь. Всем известно, что девы с запертым даром долго не протягивают, их сжигает собственная заблокированная магия. Она же только отфыркивалась, разумеется, тихо, исподволь и в рамках приличий. Подумаешь, перестарок. Она собиралась во что бы то ни стало поучаствовать в отборе и выиграть, разумеется. Не каждый день рождается дева с ее уровнем дара. Правда, какая именно магия у короля не разглашалась. Но Ивета чувствовала, знала, что они предназначены друг другу, а значит, обязаны совпасть. Отец никогда не высказывался вслух на этот счет, и девушка искренне полагала, что он поддержит ее план. Оттого сегодняшняя новость была особенно неожиданной и неприятной. «Ну да, конечно, мистер Гверт, серьезно?» бурчала она себе под нос, не слишком стесняясь в выражениях. Руки подрагивали от переживаний, и пару раз линии приходилось стирать и перерисовывать. И Вете совершенно не хотелось, чтобы ее сожрали. Идея брака с соседом казалась ей совершенно абсурдной. Чем дальше, тем отчетливее девушка понимала, что если затея с вызовом демона не удастся, и она после этого останется в живых, нужно будет что-то придумать. Как можно отвадить четырежды вдовца, она не представляла, но побег все же отодвинула на крайний случай. Не дурочка, понимала, что одаренная человечка в стране дроу или оборотней – лакомый кусочек, причем во всех смыслах этого слова. Завершив последний штрих пентаграммы, Ивета отскочила подальше, ожидая вспышку, столб пламени, хоть что-то. Тишина. Только вдали, за территорией сада, поскрипывала какая-то птица. Девушка тяжело вздохнула. Ну вот, а она так надеялась.